Глава 19. Начал гладью, окончил гадью. После обращения в Следственный комитет жизнь вошла в привычную колею. Разобрав собранный материал вместе с Нигижмановым, Данилов благословил его словами. «Чтоб ты докторскую на этом сделал!» На время забыл о монографии. Вторым скоропомощным комплексом, открывшимся в середине января в Склифе, можно будет заняться не раньше мая. Основная работа развернется только в будущем году, когда заработают все 6 комплексов. Елена рассказала, что некая умная голова из московского правительства выдвинула идею укрупнения подстанции скорой помощи, подкрепив ее впечатляющими экономическими расчетами. На бумаге идея смотрелась хорошо. Бригады никогда не замыкались в пределах своего района. Если у соседей стоит вызов, а ты свободен, то изволь помочь. В реальности границы обслуживаемой территории расширялись примерно до административного округа. А раз так, то зачем содержать 5-6 небольших подстанций, если можно объединить их в одну крупную? И экстренные замены на крупной подстанции производить удобнее, и работу контролировать проще, и вообще все со всех сторон лучше. В конечном итоге в каждом округе появится свой скоропомощной комплекс, при котором должна находиться подстанция скорой помощи. «Как тебе идея?» — насмешливо поинтересовалась Елена. В 81 году в Советском Союзе для улучшения ситуации с продовольствием создали госагропром, монстра, который руководил и сельским хозяйством, и пищевой промышленностью, и парфюмерной, — вспомнил Данилов. Продовольствие от этого стало не больше, а меньше. «Мне нужны не исторические примеры, а конкретные доводы». «Зачем?» «Хочу сравнить их со своими. Интересно». «Довод всего один», — усмехнулся Данилов. «Скоропомощная работа весьма специфичная. Подстанция должна быть такой, чтобы заведующий и старший врач держали бы все под своим контролем и своевременно устраняли бы недостатки. 15 бригад — это условный потолок, а если их будет полсотни?» Данилов пренебрежительно махнул рукой. «Существующая структура станции отлажена хорошо, и улучшать только портить. Но, учитывая маразматичность идеи, могу допустить, что ее попытаются притворить в жизнь. Прими мои поздравления по поводу смены работы. Вовремя свалить — это большое счастье». «Между прочим, меня готовы принять обратно», — многозначительным тоном произнесла Елена. «Ух ты!» — удивился Данилов. «Неужто зондировала почву?» «Еще чего?» — Елена презрительно фыркнула. «Инициатива исходит оттуда. Сорока на хвосте принесла, что если я надумаю вернуться, то могу рассчитывать на понимание». «С чего бы?» «Главный решил поставить на мое место няшку». Елена годливо поморщилась. «Исполняющим обязанности, чтобы присмотреться. Няшка попробовал показать себя с лучшей стороны, и отдел кадров сразу же завалили заявлениями о увольнении. Когда за дело берутся такие люди...» «То делу хана», — закончил Данилов. «Няшкой, в более брутальном варианте, няшкой га***няшкой, прозвали Павла Мимишина, заведовавшего 68-й подстанцией. Няшка мечтал усесться в кресло главного врача станции и не скрывал своих амбиций. Вполне возможно, что главный врач намеренно дал ему возможность обделаться, нейтрализовал, так сказать. Я, конечно, возвращаться не собираюсь, но, как сказал Довлатов, хорошо идти, когда зовут, ужасно, когда не зовут, однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь». «Истинно так», — подтвердил Данилов. «Но лучше лучшего, чтобы нынешнее начальство знало бы о том, что тебя зовут обратно. Больше ценить станут». «Они меня и так ценят», — ответила Елена, но как-то не очень уверенно. От уточняющих вопросов Данилов воздержался, сама расскажет, когда придет время. А может, отсутствие уверенности связано с недолгим сроком работы, не позволяющим делать выводы. В среду, первый по-настоящему солнечный и теплый весенний день, левая рука в куртке, уже не зимней, а демисезонной, снова пострадала от птичьего нахальства. Случилось это буквально у ворот 77-й больницы. Выругавшись про себя, Данилов оттер помет влажными салфетками, которые с начала пандемии привык всегда иметь при себе, и начал рассматривать вероятности. Тяжелых пациентов в настоящий момент он не курировал, стало быть, ухудшаться некому. Рабочие дела более-менее в порядке, если не считать основательно запущенной диссертации. Если администрация больницы имени Буракова снова попытается лечить его через департамент, то себе же хуже сделает. Что еще плохого могло случиться на работе? Ровным счетом ничего. И вообще, вера в приметы — это проявление невроза. Человек, терзаемый беспокойством по поводу своего будущего, начинает соблюдать какие-то ритуалы для того, чтобы уберечься от неприятностей. Но разве это не чушь? Жить надо так, как советовали великие стоики древности. Не переживать по поводу того, что еще не произошло, потому что только глупцы боятся не случившегося. И уж тем более не переживать по поводу случившегося, поскольку его все равно не изменить. Без 10:55, когда студенты 6-го курса корпели над ситуационными задачами, из коридора донесся крик, в котором можно было различить отдельные нецензурные слова. На кафедре было принято разговаривать тихо. Шеф сам не любил повышать голос и уж тем более не выносил, когда это делали другие. Но иногда спокойствие нарушали родственники пациентов, которым нужно было покачать права или же срочно привести кого-то из кафедральных сотрудников к тяжелому пациенту. Если при прежнем заведующем прямое взаимодействие с родственниками не порицалось, раз просят, так чего бы не проконсультировать, то Владислав Петрович установил на него строгое табу. Отныне все консультации проводились только по приглашению врачей, непосредственно занимавшихся пациентом. Данилов считал такой подход правильным. Консультант не должен внезапно сваливаться коллегам на голову, потому что родственникам пациента так захотелось. Тем не менее, родственники пациентов периодически являлись на кафедру, и некоторых особо настойчивых или чрезмерно вспыльчивых приходилось выпроваживать со скандалом. Попросив студентов не отвлекаться, Данилов вышел в коридор, где его чуть было не сбил с ног пробежавший мимо доцент Савельев. Данилов успел заметить, что обычно бледная физиономия угодяя по цвету напоминала вареную свеклу. «Чтоб ноги твоей здесь больше не было, сукин сын!» В дальнем конце коридора стоял шеф и энергично тряс поднятым вверх кулаком. Данилов тряхнул головой, желая отогнать наваждение, но реальность осталась прежней. Шеф опустил руку и скрылся за дверью приемной. «Что он натворил?» — подумал Данилов о угодяе. «Взятки на зачет с целой группы собрал? Или со студенткой роман закрутил?» Оба предположения выглядели бледно. Романы Савельева не интересовали, его стихией были интриги. И ума хватало для того, чтобы не рисковать положением и свободой ради нескольких тысяч рублей. Студенты — самая опасная категория взяткодателей. Они не умеют и не собираются держать язык за зубами и охотно делятся сведениями о том, в какую сумму обошелся очередной зачет или экзамен. Мзду за оценки брали или полные дубы, или конченые жлобы. Но ни к одной из этих категорий угодяй не относился. Отпустив студентов, Данилов отправился за новостями к секретарю. На вопрошающий взгляд Наталья Борисовна ответила пантомимой. Сначала закатила глаза к потолку, затем опустила взгляд и на несколько секунд прижала кончики пальцев к вискам. «Случилось нечто ужасное, отчего я просто в шоке», — перевел Данилов. «Нечто ужасное было настолько ужасным, что добрая женщина боялась говорить об этом вслух, как бы шеф из своего кабинета не услышал». В кабинете Данилова перехватил Сааков. Именно что перехватил. Взял под руку и отвел в свой кабинет. Выражение лица его при этом было самым, что ни на есть, многозначительным. «Я тебе так скажу. Такого шоу я еще никогда не видел», — начал Сааков, закрыв дверь кабинета. «А я смотрел стриптиз в лучших заведениях Вены и Парижа». Начало интригующее. Данилов сел на стул, закинул левую ногу на правую и приготовился слушать. «Дальше будет интереснее», — пообещал Сааков, усаживаясь за свой стол. «Вызывает меня сегодня шеф. По его ледяному голосу понимаю, что мне кобздец. Но за что? За мной вроде никаких грехов нет. Захожу в кабинет, а там Савельев сидит. Морда красная, глазки бегают. Ясное дело, думаю, этот Гетверан Кляузник что-то про меня наплел, а шеф поверил. Но оказалось, что шеф пригласил меня в свидетели, потому что с таким типом, как Савельев, с глазу на глаз серьезные разговоры вести нельзя. Он потом все шиворот на выворот вывернет». «Ты давай про стриптиз», — поторопил Данилов. «Мне на обход пора». «Какой стриптиз?» — удивился Сааков. «Не, про стриптиз это я так сказал, типа видел разные шоу». «Но быстро не получится, подождет твой обход 5 минут». «Значит так, прошлый вторник Савельев во время занятий начал учить студентов, как можно откосить от армии». Угодяй любил поболтать на отвлеченные темы во время занятий, а когда шеф делал ему замечания, отвечал, что непринужденная обстановка способствует лучшему усвоению знаний. Никто не спорит, способствует, но, как известно, делу время, а потехе только час. Савельев же мог все занятие восхищаться шедеврами артхаусного кино или разбирать достоинства и недостатки различных разновидностей йоги, а под конец сказать свое коронное. Ну, а о скучном вы прочтете в учебнике. Если он считал, что подобное поведение укрепляет его авторитет в глазах студентов, то сильно ошибался. Авторитета преподаватели добиваются знаниями и справедливым отношением к ученикам. Больше ничем его не добиться. «В бумаге, которую написали на имя ректора две студентки, сказано: провел инструктаж по уклонению от воинской службы», — продолжал Сааков. «Прикинь, а? Инструктаж! Ректор, разумеется, вставил шефу по самое «не могу» и пригрозил комиссионной проверкой учебного процесса». «Только не это!» — простонал Данилов, страдальчески закатив глаза. Проверка учебного процесса означала как минимум недельное присутствие на кафедре кодлы проверяющих, которые сидели на занятиях, придирчиво изучали планы с отчетами и, разумеется, находили везде кучу нарушений. Остался без квартальной премии, считай, что тебе крупно повезло, а то ведь можно и несоответствие занимаемой должности пришить со всеми вытекающими из этого последствиями. Кафедральная атмосфера моментально электризуется и надолго остается такой после прекращения проверки. «Проверка, скорее всего, будет», — Сааков обреченно вздохнул. «Но мы ее переживем, правда? Зато Савельева больше не увидим». «Если бы», — хмыкнул Данилов. «Говно никогда не тонет». «Ты дослушай», — одернул Сааков. «Когда шеф начал выговаривать Савельеву, тот будто с цепи сорвался. Начал орать, что он по своим убеждениям пацифист, что он против любых войн, что убеждения для него важнее должности и так далее. На 7 лет четко наговорил, а под конец назвал шефа старым тупым ослом. Тут старика и прорвало. Ты, наверное, слышал? Данилов кивнул. А был такой сладкий подхалим. Саков покачал головой. Ковровой дорожкой шефу под ноги стелился. Как говорится, начал гладью, окончил гадью. Вот кто бы мог подумать, что на него нашло? «Это же элементарно, Ватсон», — менторским тоном сказал Данилов. Дурака замкнуло. Он понял, что его уволят, и решил выжать из этого максимальный профит, выставить себя пацифистом и жертвой тоталитарного режима. А может, он давно к этому шел. Оценил трезво свои тухлые карьерные перспективы и решил переметнуться. Вдруг там что-то дообломится. Могу поставить Гинею против Шиллинга на то, что он сейчас на всех парах мчится к грузинской или казахской границе. И недалек тот день, когда мы увидим его в рядах светоликих рукопожатных мудаков где-нибудь в Вильнюсе или Риге. — Да хоть в Мельбурне! — махнул рукой Саков. — Главное, чтобы не в Москве. — Говно за дверь, воздух в хате чище. — Это точно, — согласился Данилов. — Как только выйдет приказ о его увольнении, ставлю коньяк. — И две бутылки сверху от меня, — добавил Саков. — Такой повод нельзя упускать. Устроим небольшой кафедральный сабантуйчик. Уговор скрепили рукопожатием. Приказ о увольнении доцента Савельева по инициативе администрации университета за однократное грубое нарушение им трудовых обязанностей вышел на следующий день. Вероятность появления на кафедре комиссии была довольно велика, да и вообще подставляться не хотелось. Поэтому небольшой сабантуйчик провели в недавно открывшемся неподалеку от больницы заведении под названием «Северная застава». Собралось 13 человек, что было истолковано Сааковым как хороший знак. Каждый сказал пару нетеплых слов о безвременно покинувшем кафедру виновнике торжества и выразил надежду на то, что ему или ей больше никогда не придется встречаться с доцентом Савельевым. Под занавес изрядно набравшийся Сааков сжег в тарелке скрученное из бумажной салфетки чучело угодяя. Тарелка от нагрева треснула. Хреновая нынче пошла посуда. Но пожилой официант покладисто сказал «бывает» и не стал включать тарелку в счет, что положительно отразилось на чаевых. «А больше бы таких праздников!» — подвел итог Саков, когда они с Даниловым ждали на улице такси. «Разве есть еще от кого избавляться?» — удивился Данилов. «Нет, я не в этом смысле, а вообще...» Саков широко взмахнул рукой. «Выпили, закусили, поговорили по душам, а то все на работе, да о работе». «Твой любимый Оскар Уэльд считал работу последним прибежищем тех, кто больше ничего не умеет делать», — сказал Данилов. «Я вот больше ничего не умею, ну, разве что на скрипке играть. А ты?» «Я много чего умею», — скинулся Саков. «Шашлык делаю такой, что пальцы съесть можно. По дому что хочешь могу. Хоть смеситель заменить, хоть плитку положить. 8 языков знаю». «Целых 8?» — восхитился Данилов. «Какие именно?» «Русский, армянский, английский, латынь, греческий, турецкий, грузинский и персидский», — с гордостью отчеканил коллега и тут же уточнил. «Правда, латынь в рамках институтского курса, а 4 последних частично, в основном на уровне ругательств». Данилову, умевшему ругаться только на русском, одно единственное «факинг шит» не в счет, стало неловко за свою необразованность.